образует единую Церковь Божию. Церковь не мертвых, но живых. Ибо Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Осознание того, что нету границы и стены между земной жизнью и вечностью, осознание того, что нету границы между церковью земною и церковью торжествующей небесной, является важнейшим основанием нашего христианского миропонимания и мироощущения. Для нас мир Божий – это мир не только тех, кто живет сегодня. Это мир тех, кто жил до нас. Это мир тех, кто придет после нас. Это все Божье творение, силы и могущество Божественного, извлеченное из небытия. И мы, люди, являющиеся сердцевиной и вершиной сего творения, несем ответственность за все, что происходит в мире. Из этой ответственности за судьбы мира и человека проистекает особое служение Церкви. Мы называем это служение пророческим служением, потому что по примеру Господа и святых пророков, продолжая это служение, Церковь призвана провозглашать Божью правду людям. Ибо пророчество – это и есть провозглашение Божьей правды. И никогда это служение не было легким. За всю 2000-летнюю историю Церкви множество раз провозглашение Божественной правды наталкивалось на глухоту и слепоту людей, на нежелание слышать, на раздражительность, на озлобление и даже на ненависть. Вся история Церкви – это история свидетельства о Божьей правде, которая не ограничивалась словесным свидетельством и свидетельством жизни, но которая включала в себя и свидетельство смертью. Именно это свидетельство – мы называем мученичеством. Наша русская православная церковь принесла Богу такой дар этого свидетельства, каковым не может похвалиться ни один народ. Мученики погибли потому, что не отказывались от Христа. Самим этим не отказом они свидетельствовали о Божьей правде. И мучители хорошо знали, что это свидетельство может быть воспринято другими. Многие из них помнили слова Тертуллиана, а если не помнили, то опытно чувствовали опасность проливать кровь христианскую, ибо она может быть семенем для рождения новых во Христе спасаемых душ. И потому убийства и мучения происходили в тайне. Мученики 20 века погибали как мученики за Христа, но им не давали даже этого права. Их томили в одиночестве, в замкнутом пространстве, в отлучении от мира. И по-человечески многие из них, наверное, никогда не думали о том, что их подвиг, даже поименный, станет известен людям. Но замысел мучителей не оправдался, потому что жить со святыми мучениками был сам Господь. И какой глубокой тайной не были окружены гонения на христиан 20 века, какой глубокой тайной не было окружено и это место, все стало явным. И имена святых мучеников, и имена тех мест, где проливалась их кровь. Для нас, дорогие мои братья и сестры, все то, что произошло с церковью нашей в 20 веке, является великим назиданием. С одной стороны, пример святых мучеников и исповедников российских 20 века убеждает нас в том, что в любой момент и каждый из нас должен быть готов и словом, и делом, и даже до смерти возвещать Божью правду. Что в этом заключается смысл нашей христианской жизни и нашего свидетельства. Пример 20 века учит нас о том, что нет такой силы в мире, которая могла бы превозмочь силу Божию. Нет такой человеческой злобы, которая могла бы противостоять Божьей любви. И победа всегда за Христом и всегда за Церковью, потому что Христос воскрес из мертвых и своим воскресением уже совершил эту победу. Нам иногда кажется, что подвиг исповедничества – это то, что принадлежит прошлому. Поскольку нас сегодня окружает совершенно другая реальность, не требующая никаких особых усилий к тому, чтобы исповедовать Христа. Нам кажется иногда, что вот эта реальность мученичества и исповедничества, она в прошлом, она там где-то позади. На самом деле исповедничество веры, подвиг, свидетельство всегда труден. Сегодня никто не требует от нас отказываться от веры. Никто не принуждает уйти из церкви. Но сегодня существует во всем мире великое множество соблазнов и сил, которые, воздействуя на человека, без всякого употребления физической силы, способны и оторвать его от Бога и Церкви, и помрачить его жизнь и способность свидетельствовать о Божьей правде. Некая мода на образ жизни, которая является в современном мире господствующей, является одновременно антихристианской. Из этих ценностей, которых и ценностями нельзя назвать, удалено духовное и религиозное измерение. Сегодня созидается цивилизация вне религиозная. Часто это делается сознательно, со ссылкой на то, что, мол, мир сегодня пришел в движение, в объединение, сталкиваются и входят в соприкосновение разные религии, разные системы ценностей. И потому невозможно построить мир, в котором бы присутствовали эти религиозные ценности, что мир должен быть внерелигиозным, оставляя при этом свободу людям быть верующими или неверующими, но ограничивать свою религиозность рамками личной жизни. и одновременно проповедуются действительно те ценности, которые по сути являются языческими или даже более того, нерелигиозными ценностями. И человеческое сознание захватывается этой модой, этим стереотипом бытия, потому что вольно или невольно через средства массовой информации все эти стереотипы и моды нерелигиозной жизни обрушиваются на сознание современного человека. И вот здесь-то требуется мужество. Вот тут-то и требуется сила идти узкими вратами в Царствие Божие. Идти против течения, идти против общего потока в надежде на то, что чем больше людей пойдут так против этого потока, то и мутные воды остановятся, а может быть и повернутся вспять. Нам не дано знать, что может произойти в истории в результате нашего свидетельства о Христе, в результате нашего свидетельства о правде Божией. Но мы точно знаем, что именно жизнь в соответствии с этой правдой является жизнью. Именно эта жизнь несет в себе истину. Именно она является путем в Царствие Божие. Потому что сам Господь сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Все наши братцы, братья и сестры и матери, которые приняли на себя подвиг мученичества и исповедничества, сегодня вместе с нами, с нашим народом, их молитвами, их кровью, их подвигом, их предстательством пред лицом Божиим даруется и нам сила свидетельства. Дай Бог только, чтобы наши немощные силы были способны принять эту Божью благодать, ответить на эту силу молитвенного мученика, чтобы жизнь нашего народа стала такой, каковая бы исключала новые падения, могущие отлучить народ наш от Бога. Пусть по молитвам святых новомучеников и исповедников российских укрепляется духовная жизнь народа нашего. Пусть возрастает он от силы к силе. И пусть церковь наша, мученица и исповедница, мудро и мужественно свидетельствует о правде Божией во имя Царства Его. Аминь.